Мой друг позвонил отсюда. Он ждет меня. Как его зовут? О, он несколько щепетилен в этом отношении. И не думаю, чтобы остановился здесь под своим именем. Клерк в раздумье пожевал губами. «Визитная карточка есть?» — спросил он после некоторой заминки. «Конечно, но ради бога не стреляйте, пока я ее достану. Мой пистолет в заднем кармане брюк, если это вас интересует. Может быть, вы все-таки перестанете поясничать?» — проговорил он, кладя правую руку на газету. «У этого района и так дурная репутация. А тут еще вы мне действуете на нервы. Каюсь, виноват». Я вынул бумажник и передал ему карточку. Он посмотрел на нее, кивнул головой и возвратил мне. «Комната номер 3, третий этаж. Постучите 4 раза в дверь, а то невзначай всадит пулю в живот». Он надвинул очки на нос и снова углубился в газету. Я для него больше не существовал. На лестничной площадке первого этажа у двери номера лежал, вытянувшись во всю длину, человек. Положив под голову затасканную шляпу, он сладко сопел и причмокивал во сне губами. От него исходил такой густой запах перегара, словно его долго мариновали в бочке с виски.